-89. Я жду, когда проявятся побочные эффекты химиотерапии, как ждут опоздавшего гостя. Гостя, видеть которого не слишком-то хочется. Стол давно накрыт, ризотто стоит на плите, горят свечи, но гость все не идет и на звонки не отвечает. Ты уже думаешь, что он никогда не придет. И вот когда рис уже подгорел и погасли свечи, а ты облил вином белую рубашку и обнаружил, что молоко, которое ты добавил в ризотто, давно прокисло, наконец-то раздается долгожданный звонок. Прости, дружище, понимаю, что я непростительно задержался, никак не мог припарковаться. Кажется, я отвлекся чуть больше, чем позволительно. Перейдем к перечислению побочных эффектов. Я помню их наизусть, как стихотворение, выученное в начальной школе. Усталость, проблемы с пищеварением, рвота, утрата аппетита и изменение вкуса. Температура, кашель, боль в горле, головная боль, тяжесть во всем теле, раздражительность, ослабление волосяных луковиц и утрата интереса к сексу. Медленно и постепенно, маленькими дозами, все они дают о себе знать. Утрата аппетита. Только сегодня я понимаю, что со вчерашнего дня ничего не ел, а ведь я никогда не пропускаю встречи с обеденным столом. Первый симптом — есть. Изменение вкуса. Я с трудом заставляю себя съесть яблоко. Оно кажется горьким. Нет, это мой рот его не распознает. Второй симптом — есть. Кашель не в счет, я и до этого кашлял. Но в любом случае симптом налицо. Проблемы с пищеварением. Яблоко уже просится обратно. Есть. Боль в горле. Вам знакомо такое пощипывание? Оно говорит о том, что завтра ты проснешься осипшим. Есть. Головная боль. 600 миллиграммов ибупрофена, и ее как не бывало. Но скоро она вернется. Есть. Утрата интереса к сексуальной жизни. И в самом деле, я уже не слишком одержим сексом. А раньше думал о нем по 100 раз на дню, как любой нормальный мужчина. Есть. Только сейчас, когда я начал записывать симптомы, я обнаружил, что у меня снова радикулит. Радикулит — это жуткая вещь, хуже, чем звонок в домофон в 3 часа ночи. И это есть. Раздражительность. Да я как вулкан, который вот-вот начнет извергаться. Есть. Тошнота? Есть. Рвота? А вот и яблоко. Есть. Усталость. По сравнению со вчерашним днем ничего не изменилось. А вот чего вроде бы нет. Ослабление волосяных луковиц. У меня огромная шевелюра и ни единого седого волоса. Стало быть, нет. Коллекция побочных эффектов еще не собрана. Я провожу весь день, сидя на террасе. Я даже не иду на тренировку команды и вру Оскару. Как дела, Лучище? Нормально, по крайней мере, пока. Химия пошла вместо завтрака. Отлично. Увидишь, ты это осилишь. Увидишь, ты это осилишь. От этой фразы за версту несет жалостью и состраданием. Кажется, тебя вроде бы ободряют и в то же время как будто эпитафию зачитывают. Увидишь, ты это осилишь. И рифма имеется. Мы болтаем о том о сём, и я кладу трубку. Пытаюсь сделать зарядку. Я совершенно уверен, завтра мне станет лучше.